Аксютка злил учителя. Он с ним выделывал штуки, на которые никто не решался. Этот, отчасти описанный нами вор, имел отличные способности. Память у него была обширнейшая, и, вероятно, он был умнее всех в классе. Ничего не стоило ему прочитать урок раза два, и он отвечал его слово в слово. Учиться, значит, было легко ему. Но он вдруг прекращал заниматься, подразнивая учителя на зло. Его секли, но ничего не могли поделать с ним. Тогда его поселяли в Камчатку. Но лишь только он добивался своего, как опять начинал учиться отлично, его переводили на первую парту. И лишь только переводили, он опять запевал «Ай-люли, люли-люли», а в нотате все нули. После такой песни Аксютка опять ничего не делал. Снова повторялось сечение. Он у Лобова несколько раз переходил из Камчатки на первую парту и обратно. Наконец Лобов рассвирепел, и раздалось его грозное навоздуся. Тотчас же выскочили четверо парней, схватили его, раздели, взяли за руки и ноги, так что он повис в горизонтальном положении, и справа и слева начался свист лос. Взвыл Аксютка, а все-таки кричит: «Не могу учиться, ей-богу, не могу!» «Положите ему под нос книгу!» «Положили!» «Учи! Не могу! Хоть образ со стены снять, не могу!» «Сейчас же и учи!» На этот раз Аксютка правду кричал, что не может учиться, потому что лежал под розгами, и учитель это сознавал, но все-таки продержал его висящим над книгой достаточно. «Бросьте эту тварь!» Аксютка пробрался в Камчатку. «Дать ему сугубые роза!» Товарищи повскакали с парт, бросились на Аксютку и зарядили ему в голову картечи, то есть швычков. Взвыл Аксютка: «Хоть убейте, не могу учиться!» Лобов имел обыкновение ходить в классе с длинным березовым хлыстом. Он поднялся с места и вытянул Аксютку вдоль спины, а тот взвыл: «Ей-богу, не могу учиться!» Лобов мало-помалу успокоился, и класс продолжал обычным порядком. Спустя несколько времени он крикнул: «Цензор, квасу!» Цензор отправился за квасом и принес его. Лобов, прихлебывая из оловянной кружки квас, просматривал нотату и назначал по фамилиям, кому к печке для сечения, кому к доске на колени, кому коленями на ребро парты, кому без обеда, кому в город не ходить. Класс Лобова разукрасился всевозможно расставленными фигурами. Потом он стал спрашивать знающих учеников, направляя отвечающего, когда он отвечал ни слова в слово, и запивая бурсатскую премудрость круто заваренным квасом. Он сидел обыкновенно в калошах, не снимая своей красноватого цвета шинели. Когда спрошенный им ученик кончил свой ответ, Лобов полез в карман шинели и вынул из него довольно большой пирог, который стал уписывать с аппетитом. Бурсаки с жадностью посмотрели на пожираемый пирог. Так Лобов имел обычай завтракать во время класса, мешая пищу духовную с пищей телесной. После экзаменации пяти учеников он стал дремать и, наконец, заснул, легонько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был дожидаться, пока не проснется великий педагог и не примется опять за дело. Лобов никогда уроков не объяснял. Жирно, дескать, будет, отмечал ногтем в книжке с энтих до энтих, представляя ученикам выучить урок к следующему, то есть классу. Что этот великий педагог в своей юности недосечен или пересечен? Морфей легонько посвистывал себе через нос педагога, а ученики, наказанные на колени и столбом, воспользовались этим. Поднялся легкий шумок, и начались невинные игры бурсаков, как то в шашки, святцы, карты, костяшки, щипчики, швычки и тому подобное. Ударил звонок. Учитель проснулся, и после обычной молитвы и по выходе учителя класс наполнился обычным шумом. Второй класс, латинский, занимал некто Долбежин. Долбежин был тоже огромного роста господин. Он был человек чахоточный и раздражительный, и строг до крайности. С ним шутить никто не любил. Ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнейшую обязанность в продолжении курса непременно пересечь всех, и прилежных, и скромных, так, чтобы ни один не ушел от лозы. Его мучил бес какой-то бурсатской зависти, когда из его класса к концу курса остались все-таки несеченными ни разу двое, державших себя крайне осторожно. Придраться было не к чему, но он выискал таки случай. Однажды он пропустил было уже свой класс, и ученики весело ожидали звонка, но вдруг минут за пять до него Долбежин показался на конце училищного двора. Лицо его было как-то особенно грозно, он был сильно выпивший. Взоры его были устремлены на окна своего класса. Многие струхнули. Один из несеченных в это время взглянул в окно и потом быстро скрылся в классе. «Елеонский!» — несеченный. Крикнул, входя в класс, Долбежин. Елеонский, трясясь всем телом, подошел к нему. Долбежин ударил его в лицо кулаком и окровавил его. Из носу и рта потекла кровь. Елеонский ни слова не отвечал. Бледный и дрожащий он смотрел бессмысленно на учителя. «Отодрать его!» Елеонского отодрали. Остался один только несеченный. Того напротив отодрал Долбежин в самом веселом расположении духа. «Тушенька!» — сказал он ему, улыбаясь. — Поди к порогу. — Да за что же? За то, что тебя ни разу не секли. Тот и не думал отвечать, что это не причина, и отправился к порогу.